Сонет четвертый. Растратчик, милый, расточаешь ты свое наследство в буйстве сумасбродном. Природа нам не дарит красоты, но в долг дает свободное свободным. Прелестный скряга, ты присвоить рад то, что дано тебе для передачи. Несчитанный ты укрываешь клад, не становясь от этого богаче. Ты заключаешь сделки сам с собой, себя лишая прибыли богатых. И в грозный час, назначенный судьбой, какой отчет отдашь в своих растратах? С тобою образ будущих времен, невоплощенный будет погребен.